Глава 19. «Вау!» – кричит в трубку Аля, а потом заходится смехом. «Ни за что бы не подумала, что ты согласишься выйти замуж за Артура!» Она снова хохочет. «Ты же даже трахаться с ним не хотела! Что изменилось?» «Разве он оставил мне хоть малейший шанс на то, чтобы я от него избавилась?» Смеюсь. «А когда у вас свадьба?» – спрашивает Аля. «Вдруг я не успею вернуться от родителей?» – хохочет сестра. «Ты слишком торопишь события», – отзываюсь я. «Да с вами надо постоянно быть готовой к тому, что события будут развиваться молниеносно. 2 дня назад, когда я уезжала, ты мне сказала, что вы просто трахаетесь, а сегодня заряжаешь, что собираетесь пожениться. Если что, у меня нет подходящего платья. Так что, когда будешь планировать дату свадьбы, учти это». Когда Аля произносит эти слова, я представляю себе, как она тычет в мою сторону пальцем. А еще прищуривается в своей фирменной манере. «Обязательно учту все важные факторы. Особенно то, что моя свидетельница должна выглядеть роскошно». Алька визжит в трубку так громко, что мне приходится на пару секунд отдалить телефон от уха. Когда ее истерика проходит, наступает моя очередь задавать вопросы. «Как родители?» – спрашиваю. «Нормально. Папа уже почти согласен переехать в наш пригород. Надо еще маму уламывать. Но для этого я здесь». «Ты только им про меня с Артуром пока не рассказывай. Чуть позже я сама выберу момент». «Ты хоть до свадьбы познакомь их. А то принесешь потом в Подоле и представишь своего мужа. Мама может с перепугу креститься начать». Мы с Алькой смеемся, потому что обе ярко представляем себе реакцию мамы, если я действительно такое проверну. «Не балуйся там», – наставляю сестру. «Беречь силы для отпуска? Там искать приключения себе? Потому что в этом селе ни одного приличного мужика, кроме участкового Палыча, но тот уже женат. Да и стар он для меня». «Аля, как ты вообще могла подумать о Палыче в таком ключе?» – фыркую я. «Всегда правильная Кира», – произносит она свою любимую фразу. «Знала бы она, насколько я правильная. Потому что то, что я вытворяю в постели с Артуром, очень многие люди назвали бы крайне неправильным. И даже, наверное, осудили бы. Но мне плевать». То, что творится за закрытой дверью нашей спальни, не касается никого, кроме нас двоих. Мы с Алей еще немного болтаем о родителях и их потенциальном переезде ближе к нам, после чего прощаемся. Только я успеваю положить телефон на кухонную столешницу, как вздрагиваю от поцелуя в основании шеи. «С кем разговаривала?» – спрашивает Артур и обходит кухонную стойку, усаживаясь на барный стул. Он с голым торсом. На нем только повязанное вокруг бедер полотенце. По груди им до сих пор стекают одинокие капельки воды после душа. Сглатываю слюну, которая появляется от желания слезать эти капельки. «С сестрой», – отвечаю я. «Как она?» – интересуется Артур, делая пару глотков кофе. «Нормально. Поехала навестить наших родителей и уговорить их переехать ближе к городу». «Если что, могу подыскать хороший дом и помочь с переездом», – предлагает Артур, в который раз растапливая мое сердце. «Куда еще больше? Я и так уже стекаю тут лужицы к его волосатым ногам». «И откуда ты взялся такой идеальный?» – спрашиваю я. «Ждала меня всю жизнь, да?» Подмигивает он и подается вперед, чтобы в который раз за это утро впиться в мои губы жадным поцелуем. Потом поднимает мою руку и целует пальчик с кольцом. «Тебе идет». «Еще бы», — хмыкаю. «Ты же подарил. Какие у нас планы на сегодня?» «А чего бы тебе хотелось? Потому что я бы с радостью не вылезал из кровати. Трахал бы тебя, ел, пил, смотрел фильмы и повторял бы это по кругу». «У меня такая адская крепатура после вчерашней байдарки, что я бы просто валялась». «Без секса?» – спрашивает Артур, приподняв бровь, а потом качает головой. «Нет, если мы останемся дома, то в постель попадешь только через секс». «Обычно куда-то попадают через постель, но ты, как всегда, все повернул в свою пользу. Теперь я четко вижу, что ты сын юристов». «Кстати, о моих родителях». Легко произносит Артур, а потом приподнимает край моей длинной футболки и заглядывает под нее. Шлепаю его по руке, а он скалится и взглядом обещает мне расправу. «Сегодня вечером мы приглашены к ним на ужин». Я сглатываю, глядя на Артура. Да, он говорил, что его маме все равно, какая у нас с ним разница в возрасте. Но хоть убейте. Я чувствую, что все не совсем так, как она сказала. Ей может и все равно. Только мне кажется, ни одна она может повлиять на мнение Артура. «Ты выглядишь немного испуганной», — говорит он и внимательно всматривается в меня. «Тебе показалось». Заставляю себя выдавить улыбку. Неужели последствия этого вечера станут началом конца наших отношений? Этот вопрос мучит меня, когда Артур вечером заезжает на территорию большого загородного дома. «Ты здесь вырос?» – спрашиваю я. «Не совсем. Этот дом родители построили, когда мне было 15». «Красивый?» «Не поспоришь». Хмыкает он и паркуется чуть дальше от входа. Глушит мотор и впивается в меня взглядом. «Ты правда напугана? Хочешь, свалим отсюда?» «Что?» Усмехаюсь. «А как же знакомство с родителями?» «Его можно отложить». «Нет, Артур, нас ждут. Ты уже подтвердил, что мы приедем». Он подается вперед, и я чувствую его горячее дыхание на своих губах. «Тогда держи в голове, что после этого ужина я отвезу тебя домой и хорошенько трахну. А еще то, что в ящике моего ночного столика теперь есть анальная пробка». Как только он произносит эти слова, мое лицо вспыхивает, а сердце начинает колотиться быстрее. Пока я перевариваю слова Артура, он уже открывает мою дверцу и помогает выбраться наружу. «Ну и как я предстану с таким пылающим лицом перед его родителями?»